пока оно блюет с крыльца. Деньги здесь не деревянные, а золотые. А подлецов можно вешать, если найдется поблизости дерево. И все такое прочее. Но самое, самое главное, здесь попросту режут и жгут, не подводя под все это идейную базу. А вот только воздух. Мы обрушились с неба, как ангелы, и опускались, как одуванчики. Все правильно. И некоторых из наших в самом деле кончали еще в воздухе, отчего оставшиеся в живых им порой завидовали. Но все равно непосвященному не понять, что такое для десантника, отнюдь еще не старого, провести остаток дней своих прикованным к земле. К тому же Творог чутко прислушался. А где-то над самым ухом явственно слышалось далекое ворчание моторов, гудение дрянных советской работы водопроводных труб, орал магнитофон, под гром оркестра с божественной хрипотцой надрывалась Эдит Пиаф. Он застонал и упал ничком, с маленькой дыркой над виском. Браунинг, Браунинг, игрушка мала и мила на вид, но он на полу бездыханный лежит. Браунинг, Браунинг. Звуки его квартиры прорывались сквозь необычное. И Сварог понял, что не сможет. Он не в состоянии был уйти от прежней жизни, хоть и похожей на фантасмагорию, от ее идиотизма и надежд. От неба. Высокие слова отчета чаще приходят на ум, когда стоишь голый на берегу. Шум утраченного было мира становился все навязчивее, громче, яственнее. И не потому ли лохматый старикашка, на котором амулетов больше было, чем одежды, ошарашенно метался, вдруг побежал к массивной трехногой курильнице, чадно дымившей неподалеку. Сварог кинулся к недалекому берегу, заметив краешком глаза, что всадники рванули галопом ему наперерез, и отметив краешком сознания, что они непременно опоздают. Он сам не знал, почему поступает именно так. Его словно бы вела чужая непонятная убежденность, опытная воля. Плащ полетел в сторону, Сварог прыгнул. В воду он вошел косо, шумно. Целеустремленно и тупо, словно торпеда, пошел на глубину. Сильными грибками, разметывая воду, рвался неизвестно куда, плыл, словно бы уже не в воде, а в густом синем тумане, липнущем к телу. Потерял всякую ориентацию, не соображая уже, где он и двигается ли вообще. Разноцветные круги перед глазами превратились в плывущий навстречу бледный свет. Удушье стиснуло грудь. Сварог открыл рот, но не почувствовал хлынувшей в горло воды. Совсем ничего не почувствовал, ни воды, ни воздуха. И это оказалось самым страшным. Он дернулся всем телом к свету. И взмыл из родной ванны, расплескивая воду на пол. В горячке выскочил, перевернул магнитофон, дернул хлипкую задвижку, вывалился в комнату, запаленный, голый и мокрый. Родная жена, изучавшая в кресле не особенно старый номер «Плейбоя», посмотрела поверх цветной красотки в строгом деловом костюме, но с провокационным вырезом до пупа. хмыкнула.